Глава 36. Кирилл. Ей больно. И мне больно. Я вел себя как скотина, и теперь она не хочет меня знать. У меня есть только один шанс — сказать ей о любви. Я должен как-то объяснить свое скотское поведение в начале нашего знакомства. Если бы я еще умел говорить о чувствах, видимо, придется научиться. Все девчонки вечно ждут каких-то слов. Поступков им всегда мало. Ради Лизы я готов учиться. Сядь. Прошу, давай поговорим. Отчего-то она растерялась. Боевой настрой пропал, может, потому что я был серьезен, не подкалывал ее, и она чувствовала, как искренне мне необходимо с ней поговорить. Не будь ребенком, Лиза. Нам нужно поговорить. Сколько мы будем бегать друг от друга? Никто от тебя не бегает. Бегаешь. И от себя самой, и я от себя бегу. Хватит уже. Я тоже так больше не могу. Давай поговорим, как взрослые люди, и уже решим, наконец, чего мы хотим друг от друга. Один разговор, и все закончится, обещаю. Нет, не закончится, вру как сука. Я не отпущу ее, особенно когда узнал, что она любит меня не меньше, чем я ее. Но Гуффи не выносит давления, и я совершил не раз эту ошибку с ней. Теперь я дам ей иллюзию выбора. Главное, чтобы она согласилась сейчас меня выслушать и услышала. Ладно, только после этого ты оставишь меня в покое. Ты обещал. Так и будет. Сработала моя уловка. Да простят мне небеса мою ложь, она во благо. Лиза села на диван, глядя на меня ненавидящим взглядом. Какая она сильная духом, смелая. Она знает, что я прочел ее душу, увидел ее нежную детскую влюбленность в меня, а смотрит без страха и стеснения, с достоинством. Я восхищаюсь этой юной женщиной. Прошелся по комнате, подбирая слова, сам нервничаю, и снова провел рукой по волосам. Да, я прочитал ее мысли и чувства ко мне, но сказать вслух слова любви придется первым мне. Я прочитал твой блокнот, да, но не потому, что я конченая тварь, а потому что никак иначе мне не узнать правды. Ты же мне не говоришь, что чувствуешь ко мне. Ты мне тоже, — буркнула Лиза. Снова смутилась от того, что мне теперь точно известно, что творится в ее душе. Да, и я тоже молчал. Оттого и натворили мы много глупостей. Не мы, а ты. Нет, мы. Краснову кто поехал, чтобы вызвать мою ревность? «Я не для этого поехала», — вскинула она подбородок. «Хотела сказать ему, что больше общаться мы не будем, но вышло иначе, я не могла все предвидеть». Мне стало жутко неприятно от воспоминаний об этой истории, хотя я и знаю, что Лизе были противны прикосновения этого урода, но он касался ее, касался моей девочки, и это злило меня и жгло изнутри каждый раз, когда я вспоминал об этом. «Неважно», — рыкнул недовольно, — и Лиза с опаской покосилась на меня. «Тише, Кирилл, ты сейчас ее напугаешь и снова все запоришь». «Вдох, вдох. Ты с ним бы не общалась, если бы я не запрещал тебе. Если бы я сказал все как есть, ты вообще к нему не пошла бы. Ты была бы со мной и не попала бы в эту историю. Это я виноват, что все это произошло с тобой». Девушка удивленно смотрела на меня. «Ты винишь себя в этой ситуации?» — тихо спросила она. «Да, виню. Я это допустил. Надо было тебя заставить остаться дома, запереть. Я должен был уберечь тебя, но не смог». «Да нет, ты не виноват. Это было мое решение. Ты же не можешь меня постоянно запирать, как пленницу. Я сама туда поехала. Потому что я тебя толкнул на это». Сел рядом с ней и взял за руку, посмотрел в глаза. «Лиз, ну хочешь, ненавидь меня потом, но я скажу. Я вел себя как урод. Ты абсолютно права, когда зовешь меня говнюком и засранцем, придурком, грёбаным аладином. Ну-ка, напомни, кто еще. Лиза невольно прыснула и закусила губы, чтобы не смеяться. «Все, кажется. Да? Ну ладно», — облизнул пересохшие от волнения губы. «Так вот, вел я себя так потому, что... Ах, ну короче, нравишься ты мне, Лиза. Очень. Давно. Я не мог найти силы мужества признаться в этом не только тебе, но даже и себе. Мне и сейчас трудно это говорить. Лиза тяжело дышала и попыталась вырвать ладони, но я не давал ей этого сделать. Будто если она их сейчас отнимет, я ее потеряю. Под моим горячим взором она снова замерла на месте, и руки ее ослабли в моих. Ее взволновали мои внезапные признания. В ее голове не укладывалось мое поведение и чувства, которые я испытывал к ней на самом деле. Я листал этот блокнот и переживал все то, о чем ты там писала вместе с тобой. Тяжесть понимания своего душевного уродства меня просто задавила. Мне так стыдно перед тобой. Я представил, что ты чувствовала, когда думала, что я издеваюсь. Господи, да это даже звучит отвратительно. «Представил, что я чувствовала?» Лиза зло усмехнулась. Все-таки отняла свои ладони, спрятав их у себя на коленях. «Ты оскорблял меня, заставлял целовать, танцевать перед тобой. Я даже твои кроссовки чистила, как рабыня. Спасибо, что трусы свои не додумался заставить стирать. Думаешь, ты смог хоть часть тех унижений, что подарил мне, почувствовать на себе?» Она права, я тот еще подонок. И назад все не вернуть. Я понуро опустил голову. «Прости». «Прости?» — вскочила она на ноги. «Вот так возьми и прости, да? Я не верю тебе, Кирилл, ни одному слову. Никаких чувств у тебя нет и не было, кроме чувства собственного эгоизма». Она снова направилась к выходу, оттолкнув меня от себя в сторону. «Я люблю тебя, Гуфи!» Она резко остановилась, будто споткнулась и напряглась всем телом. Плечи девчонки стали вздыматься куда чаще. Она медленно обернулась и взглянула на меня совершенно обалдевшим взглядом. «Что ты сказал?» Я подошел к ней и остановился совсем близко, глядя сверху вниз в ее огромные голубые глаза. «Ты слышала, Лиза? Я сказал, что люблю тебя». Еще секунду она молча смотрела на меня и моргала, а потом разрыдалась. «Что за... чего она плачет-то?» «Блин, Лиз, ты чё?» Она закрыла лицо руками и рыдала, рыдала. Ничего не понял. Попытался ее обнять, но она взбрыкнула и опять отпихнула меня. «Не трогай меня! Ты урод! Бездушная скотина! Ты знаешь, что я тебя... и кидаешься такими словами!» «Да что опять я не так сказал?» «Хватит играть уже моими чувствами и манипулировать. Оставь меня в покое!» Лиза пошла к двери. Я схватил ее в объятия, не давая уйти. «Я не играю!» «Пусти!» Она вырывалась, как безумная, продолжая заливаться слезами. «Да подожди ты!» — повысил я голос, чтобы она хоть на минуту перестала орать и драться. «Ну что мне теперь сделать, чтобы ты поверила? Слов тебе недостаточно. На колени встать перед тобой. Или с моста прыгнуть. Теперь ты хочешь меня унижать? Отстань!» Не выдержал и применил снова силу. «Если она уйдет сейчас в таком состоянии, я потеряю ее окончательно. Да, я нарушил свое обещание, которое дал ей 5 минут назад, но я не думал, когда обещал не держать ее силой, что она просто не поверит в мои слова о любви». Подхватил ее на руки и понес к дивану. Сел и усадил Лизу к себе на колени, обняв. Какое-то время она бесилась, орала, била меня, а потом устала и запыхалась. Истерика постепенно сошла на нет. Гуфи обессиленно замолчала и обмякла в моих руках. «Как же с ней все-таки непросто!» «Ненавижу тебя!» — прохлюпала она носом. «Нет, ты меня любишь!» «Козел!» — снова заплакала она. «Да, но ты любишь этого козла, а козел любит свою Гуфи. Хватит уже! Но зачем ты убегаешь? Это ведь не решит проблему!» «Да, лучше зажать меня своими лапами, чтобы я не могла уйти, и говорить все, что хочется», — сквозь слезы кидала она мне в лицо обидные слова. «Да, я применяю к тебе силу опять, но у меня нет другого варианта донести тебе свои чувства. Ты такая упертая, а я вот такой грубый хам и козел. Но я люблю, как умею, и ты меня любишь. Не отталкивай, нам плохо друг без друга, ты сама это знаешь. Просто попробуй довериться мне». Развернул к себе ее лицо и принялся целовать соленые губы, будто в последний раз. Она какое-то время пихалась, потом ответила на мою ласку. Эти ощущения всегда растворяют меня в ней. Я не понимаю, сколько сейчас времени. Где мои руки? Где ты на ней? Ладно. Какой сейчас вообще год? Мне просто хорошо, уютно и тепло. Не знаю, сколько прошло времени, когда я, наконец, отпустил ее губы. «Ты не простишь меня?» — спросил с волнением хриплым голосом. «Не знаю». Осталось только одно желание у грёбаного Аладдина — быть с тобой. Ты выполнишь его, Джинни? «Я не знаю, Кирилл». Снова в ее голосе послышались истеричные нотки. «Не заставляй меня отвечать сейчас». «Хорошо. Ты чего хочешь сейчас?» «Уйти. Побыть одной». Я молча кивнул. Ей нужно все обдумать и переварить. Отпустил ее, снял со своих колен. Она встала на дрожащие ноги и молча побрела к двери. Когда она уже взялась за ручку, окликнул ее. «Гуфи!» Обернулась через плечо в профиль. «Я тебя буду ждать. Приходи, пожалуйста. Не отталкивай. Мне без тебя хреново». Ее глаза расширились от столь откровенных слов, а лицо вытянулось. Она несколько раз сморгнула и неловкими пальцами открыла дверь. Ушла. «Пусть я сейчас слаб в своих словах. Я борюсь за свою Гуфи. Сделал все, что мог. Выбор за ней. Сдавайся же, малявка».